Глава 40. Мэри Лэнтон прошла через зал и впустила Эдну. Просто удивительно, она появлялась именно тогда, когда у людей не было свободного времени. Миссис Форд никогда не предупреждала о своем приходе. В руках у Эдны была хозяйственная сумка, из которой она извлекла 3 маленькие бухгалтерские книги и протянула их Мэри со своей обычной просительно-жалобной улыбкой. «Я действительно ничего не понимаю в этих счетах. У меня в голове не может удержаться ни одна цифра». «Но вы же сами предложили». «Я слишком мягкосердечна», — тоскливо протянула Эдна. «Когда я услышала, что мисс Смайтсон больна, то предложила вам помочь, однако ни в чем так и не разобралась. Поэтому я решила не мучиться и сразу же сказать вам, что не смогу, если только вы не хотите, чтобы мы вместе их просмотрели». Мэри Лэнтон боролась с острым чувством раздражения. Ей никогда не нравилась Эдна Форд, разве что иногда она испытывала к ней жалость. И прийти в тот самый момент, когда наверху находился начальник полиции Лэдбери, и Элли могла снова упасть в обморок и прийти на завтрак. А как она выглядит? Это ужасное черное пальто и юбка. Их надо было выкинуть еще несколько десятилетий назад. Да и ботинки нуждались в починке. Стальная застежка того и гляди отвалится. С трудом преодолев раздражение, Мэри проговорила. «Я боюсь, Эдна, что сейчас очень занята. Элли немного приболела». «Она должна встать», — заявила миссис Форд. «Я всегда так делаю. Давайте пройдем в гостиную и просмотрим записи за июль. Вот, например, я не понимаю, что это такое 6 ярдов розовой фланели. Куда все это делось?» Мэри Лэнтон только собиралась сказать на длинные ночные рубашки, когда на ее счастье дверь открылась и вошла мисс Силвер. «Миссис Форд, вы не могли бы присоединиться к нам на некоторое время?» Эдна выглядела удивленной. Она не могла представить себе, зачем мисс Силвер приглашать ее в комнату, которая находится в доме викария, и вообще, почему она здесь. Эдна прошла в комнату с хозяйственной сумкой в одной руке и 3 бухгалтерскими книгами в другой, продолжая удивляться, что в комнате, кроме мисс Силвер, сидит еще начальник полиции. Дверь за ней закрылась. Мартин улыбнулся. «Доброе утро, миссис Форд. Разве вы не присядете?» Эдна присела на стул с другой стороны стола и опустила сумку на пол. Рядом села мисс Силвер. Эдна жалобным голосом спросила. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Мы думаем, что можете». «Не понимаю, чем?» Мартин перегнулся к ней через стол. «Мы считаем необходимым задержать вашего мужа, мистера Джеффри Форда, для дальнейшего следствия». Эдна очень удивилась. «Я не понимаю. Мне казалось, что вы его уже обо всем спросили». «Как знать, как знать. Теперь же я попрошу вас ответить на вопросы, которые вам задаст мисс Силвер». «Мисс Силвер?» Удивлению ее не было конца. Начальник полиции Мартин встал и отошел к окну. А мисс Силвер заговорила. «Мистер Мартин не желает в этом участвовать, однако вам нужно знать, что ваш муж подозревается в убийстве миссис Престон и миссис Мэриэл Форд». Эдна прошептала. «Джеффри? Есть доказательства. Я думаю, вам известно, что он ходил повидаться с миссис Трент, и есть свидетель, показавший, что мисс Мэриэл последовала за ним. Этот свидетель подслушал ссору между ними. Он слышал, как мисс Мэриэл сказала вашему мужу, что расскажет полиции о том, что это он утопил миссис Престон, потому что та была в пальто Адрианы. Мисс Мэриэл тогда ушла, а миссис Трент упросила Джеффри отговорить ее от столь необдуманного поступка». Мартин обернулся и увидел, как Эдна сидит, выпрямившись с каменным лицом. Она продолжала сжимать в руке свои бухгалтерские книги. Увидев, что Мартин смотрит на нее, она произнесла: «Я не понимаю, почему вы мне все это говорите? Мне не хочется знать о том, что Джеффри ходит в миссис Трент. Она безнравственная особа и совсем мне не нравится». Мисс Силвер сказала твердо. «Свидетель утверждает, что мисс Мэриэл угрожала вашему мужу и что он последовал за ней, когда та выбежала из дома миссис Трент. Через некоторое время Мэриэл была обнаружена мертвой». Эдна пожала плечами. «Я не понимаю, зачем она туда пошла? Там так сыро, а еще там недавно произошло убийство». «Миссис Форд, вы не расслышали? Ваш муж последовал за Мэриэл, а затем она была найдена мертвой. Это очень серьезно для него». Эдна снова пожала плечами. «Ему нужно было вернуться домой Я надеюсь, вы не считаете, что он должен был остаться в доме у этой особой на всю ночь?» Мисс Силвер вздохнула. Она оглянулась на Мартина, и тот снова вернулся на свое место. «Миссис Форд, мне совсем не хочется вас волновать. Это не относится к сфере моей работы. Мы просто хотим донести до вас всю важность показаний, которые дал свидетель». «Знаете, я приехала сюда, чтобы просмотреть счета вместе с миссис Лэнтон». «Да, конечно. Прошу вас еще одну минуту». «Так вот, свидетель утверждает, что шел за мисс Мэрил и мистером Джеффри всю дорогу до дома Фордов. Он говорит, что видел, как мистер Джеффри вошел внутрь, а из дома вышел кто-то другой и пошел за мисс Мэрил. Свидетель утверждает, что это была женщина. Через некоторое время женщина вернулась и снова вошла в дом, а Мэрил Форд так и не возвратилась». Эдна заволновалась. «Как это странно! Вы же понимаете, что свидетель видел убийцу?» Она кивнула. «Мне кажется, что это была Эсме Трент». «Вы на самом деле так считаете?» «Да, она ужасная женщина, я всегда это говорила. Но если бы это была она, то она бы не пошла в дом Фордов, а отправилась бы к себе». «Да, она всегда бегала за Джеффри». Эдна встала. «Мне на самом деле некогда, я не могу заставлять миссис Лэнтон ждать». И в этот момент дверь открылась, и в комнату вошла Элли Пейдж. На ней были темно-синий джемпер и юбка. Увидев миссис Форд, она остановилась. «Я вспомнила кое-что еще. Наверное, мне нужно было это сказать». Эдна начала продвигаться к дверям. Тут стальная застежка с ее левого ботинка упала. Элли медленно опустила голову и уставилась на нее. Затем закрыла за собой дверь и прошла на середину комнаты. «Я видела эту вещицу», — сказала она. Мартин встал и тоже посмотрел на пол. Ему хотелось понять, что так изумило Элли. Эдна Форд наклонилась и подняла свою застежку. «Вот это да! Чуть было не потерялась!» Глаза Элли неотступно следили за застежкой, и она сказала: «Я видела эту вещь, когда женщина освещала фонариком дорогу, его свет отражался вот от такой застежки. Я вспомнила и теперь решила вам сказать об этом». Элли посмотрела на Эдну. «О, так это вы убили их обеих, да?» Эдна Форд самодовольно улыбнулась. Она повертела застежку в руках и развязно произнесла: «А это очень умно, правда?»